Остроухая байкерша. Преступление и наказание. Андрей Павлович закончил ужинать. С удовольствием откинулся на спинку стула и притянул к себе эльфийку, попутно вытирая жирные пальцы о ее светлую блузку. Пусть скажет спасибо, что не о волосы. Тряпку можно постирать или даже выкинуть. Лара попыталась присесть к нему на колени. Но Андрей Павлович подтолкнул ее голову к ширинке. «Сеси!» Лара находилась у него под опекой уже 10 лет, как только справила столетие и обзавелась пышными формами. Самый расцвет для остроухой красотки! Андрей Павлович привычно восхитился сочетанием милого личика с длинными белокурыми волосами и бюстом 5-го размера. Впрочем, через секунду ему стало не до восторгов. Эльфийка взяла в рот его вялый член и быстро облизывала, заставляя встать. «Соси!» — повторил хозяин, вставляя член в самую глотку. Лара застонала, заглатывая все быстрее и быстрее. «Не кончай первый, или накажу!» — строго сказал Андрей Павлович. Но Лара не удержалась и бурно кончила, извиваясь и постановая, несмотря на член в горле. «А что делать?» Она же в течке, а господин приезжает от силы раз в неделю. «Я же сказал не кончать раньше меня, стерва остроухая!» — рявкнул хозяин. «Открой рот!» Лара с сожалением выпустила член. «Простите». «Сначала накажу, а потом прощу. Нагибайся над столом, ушастая!» Лара покорно встала, подняв короткую юбчонку, под которой не было белья. Так уж повелось, что эльфийки трусов не носили, даже гражданки. А уж те, которые под опекой, тем более должны были постоянно находиться наготове. Хозяин с размаху шлепнул ее по пышной заднице. «Не смей кончать раньше меня!» «Простите, господин!» – пискнула девушка. «А можно после наказания в попку?» «В попку?» «Еще чего захотела, развратница! Даже не мечтай!» Андрей Павлович шлепал еще и еще, пока задница не стала красной. Хозяин развел булочки, провел между ними пальцем, но вставил в традиционную дырку. Он был человеком старой закалки и анальные игры не признавал. Хозяин намотал волосы эльфийки на кулак и жестко натягивал ее, периодически шлепая по заднице. Девушка верещала и охала, подаваясь навстречу его члену. Андрей Павлович зажал Лане рот. Как уже было сказано, человек старой закалки не хотел беспокоить соседей. Все-таки эльфийка кончила несколько раз и ждала строгого выговора. Но после секса хозяин заговорил о другом. «Завтра у меня важная, хоть и неформальная встреча с новым деловым партнером». «Естественно, никаких жен там не будет. Только эльфийские шлюхи. Купи новое платье и сделай прическу. Деньги скину на эльфон. И чтобы никаких фокусов. Ты уже один раз опозорила меня, когда приперлась на фуршет с втулкой в заднице. Чтоб больше такого не было, развратная девка!» «Но ваш партнер задрал мне платье», — потупилась Лара. И все гости были довольны и смеялись. Она сидела на полу у ног хозяина. Андрей Павлович потянул девушку за ухо. «Партнер виноват, да? Это тебе надо было вести себя прилично, извращенка! Тьфу! Еще строила из себя скромницу. Разговаривала тихим голоском, краснела, а сама сидела со втулкой в попке. Фу, пакость! Надеюсь, ты ее сожгла, как я велел?» «Конечно», – пролепетала Лара. «Анальный секс – это плохо и развлечение для шлюх, а я хорошая девочка». Пиликнул эльфон. Андрей Павлович взглянул на экран и помрачнел. «Жена меня потеряла. Я и забыл, что сегодня у нас нашествие тещи. Ладно, завтра заеду. И смотри без фокусов». «Можно мне покататься сегодня?» – спросила Лара. «Это тебе совершенно не идет», – проворчал Андрей Павлович. «Почему не можешь, как другие девушки, сидеть в альфаграмме, ходить на шопинг, на ногти? придумала увлечение гонять на железном коне. Пожалуйста, я недолго. Лара надула пухлые губки и стрельнула глазами. Хозяин смягчился. Ладно, но не гоняй. Эльфийка вскочила и побежала одеваться, даже не смыв сперму. Так, сначала облегающие кожаные штаны и короткий топ, затем косуху с шипами и тяжелые ботинки. Лара мельком взглянула на себя в зеркало. Хороша байкерша. И не скажешь, что минуту назад покорно извинялась за втулку в попке. Уже 3 месяца прошло, а Андрей Павлович никак не забудет ее косяк. Маленькая штучка со стразом в анальном отверстии поразила его до глубины души. И ведь не старый еще мужик. Едва исполнилось 40. Лара вздохнула. Не повезло ей с хозяином ретроградом. Кстати, о хозяине. Надо проверить, на месте ли разрешение на владение мотоциклом и передвижение. Не дай бог гаишник остановит и не поздоровится обоим. И хозяину, и самой бесхозной эльфийке. Так, бумажка на месте, лежит на дне рюкзака. Лара улыбнулась. Свобода. На пару часов можно забыть о занудном хозяине. Девушка развернулась на каблуках, решив сделать мотопрогулку еще приятнее. Приспустила кожаные штаны, нагнулась и заполнила обе дырочки втулкой и вагинальными шариками. Железный конь терпеливо ждал на платной стоянке. Лара погладила его по баку и поздоровалась, будто с любимым мужчиной. Байк приносил ей куда больше удовольствия, чем однообразный секс с Андреем Павловичем. Теплая волна удовольствия захлестнула девушку, и та нажала на газ. Тряска мотоцикла и игрушки сделали свое дело. Лара бурно кончила. Вскоре она выехала из города на проселочную дорогу и совсем расслабилась. Здесь почти не было машин, и можно было не опасаться патруля. Хотя, возможно, Лара и не против была встретиться с гаишниками, чтобы те хорошенько выдрали ее за превышение скорости. Но тогда хозяин вынесет весь мозг своими нотациями и поучениями. А может, даже лишит секса на месяц, как это было после выходки со втулкой. Лара притормозила и сдернула с себя шлем, как вязаную шапку. Дорога пустынная, ментов нет. Так почему бы не урвать себе еще немного свободы? Она прибавила скорость. Волосы развивались на ветру. Эльфийка сжимала шарики внутри себя и насаживалась на втулку. Быстрее и быстрее. На нее накатывала волна удовольствия, и девушка нажимала на газ. А потом мелькнула черная тень. Лара не успела среагировать и сбила животное. «Твою ж мать!» – прошипела байкерша, выруливая на обочину. «Тупая псина!» «Чарли! Чарли!» – раздался мужской голос. Из кустов на дорогу вышел высокий мужик с бритой головой. «Чарли?» Он сбавил тон, чтобы тут же заорать. «Малыш, да кто же?» Сбитая собака лежала в луже крови. Лара нажала на газ и помчалась под крики мужика. «Ах ты, тварь остроухая! Да как ты смеешь валить?» Лара удирала, не думая ни о чем. В конце концов, она чуть не попала в аварию из-за дурацкого пса, выскочившего на дорогу. Девушка ощутила укол совести. А может, собака еще жива, и надо довести ее до ветеринара? Эх, еще и без шлема каталась. Сплошные отягчающие. Хозяин ее убьет. Теперь уж точно отберет мотик. Ну что за невезуха? Сама виновата. Слишком бурно кончала и не следила за дорогой. Что же делать? Сознаться? Или подождать, а вдруг пострадавший мужик не запомнил номер? Лара простонала. Это маловероятно. Придется ей прощаться с любимым другом. Следующий день прошел как в тумане. Лара периодически поглядывала на эльфон, ожидая звонка Андрея Павловича и гневной отповеди. Но телефон угрожающе молчал. Впрочем, хозяин приехал в отличном настроении. Шутливым тоном он приказал ей нагнуться и раздвинуть булки. Увидев, что втулки нет, Андрей Павлович с размаху шлепнул эльфийку по заднице. «Готово?» Лара кивнула. «Хоть бы драндулет свой помыла». Мимоходом заметил хозяин, когда они вышли на стоянку. «Номеров не видно. Одним словом, эльфийка». Девушка покосилась на байк. «А ведь правда, номера измазаны грязью. Она не специально, просто недавно под ливень попала. А по фотороботу ее ни за что не найдут. Мало ли, в городе сисястых эльфиек с длинными светлыми волосами. Да и будет ли милиция напрягаться ради какой-то псины?» Лара выдохнула и заулыбалась. «Иди себя прилично», — повторил Андрей Павлович. «На фуршете будет мой новый деловой партнер». Девушка махнула ресницами и дала себе слово быть тише воды ниже травы. Вечер шел своим чередом. Лара улыбалась и терпела шлепки по заднице от компаньонов хозяина. Ее быстро уволок в туалет брат Андрея Павловича. Прижал к стене, поставил на колени и заставил взять в рот. Руки мужчины сжимали грудь эльфийки и щекотали соски. Хозяин нахмурился, увидев, как брат тащит его подопечную. «Только в рот. Другие дырки не трожь. Жадный ты, брательник!» Грубые руки давили девушке на затылок, заставляя работать ртом быстрее и быстрее. Лара закрыла глаза, вспоминая неудачную прогулку. Наконец мужчина кончил ей в рот. Так эльфийка и вышла к гостям. В помятом платье и со спермой на губах. От неожиданности она охнула и попятилась. В двух шагах стоял тот самый высокий мужик, хозяин псины, под ручку с шикарной рыжеволосой эльфийкой. Явно крашеной, но ей шло. «Да куда ж вы запропастились?» – проворчал Андрей Павлович. «Прошмандовка остроухая. Игорь, познакомься с моим братом и моей подопечной Ларой». «Лара?» – мужчина вглядывался в ее лицо. «Узнал». «А мы уже знакомы. Андрей, у твоей подопечной есть мотоцикл, верно?» «Верно», – протянул хозяин. «Что она опять натворила?» «Гоняла на высокой скорости вчера вечером и сбила моего любимого пса. Я требую компенсации». «Лара», – простонал Андрей Павлович. «Да как ты могла? Придется пожаловаться в опеку», – подцокал языком Игорь. «Плохо ты следишь за своей эльфийкой, Андрюха. Она совсем распоясалась». На глаза Лары навернулись слезы. «Кажется, дело совсем плохо. У нее не только отберут мотоцикл, хозяина могут лишить права опеки». «Чарли жив», – вставила рыжеволосая. «Может быть, наказание этой девицы будет не слишком суровым?» «Он перенес операцию», – рявкнул Игорь. «Илона! Ты же вчера сама рвала и метала. Обещала придушить остроухую байкершу». Андрей Павлович развел руками. «Слушай, может, правда уладим все по-дружески? Готов оплатить лечение собаки и компенсацию морального вреда». «Жизнь Чарлика вне опасности», – покачала головой Илона. «Но понять и простить безбашенную мотоциклистку мы не можем. А вдруг следующей ее жертвой станет человек? Или эльфийка? Считаю, что девицу надо примерно наказать. И мы готовы сегодня этим заняться». Повисла тишина. Игорь наконец рассмотрел виновницу и с удивлением подумал, что она ничего. Никакая не гроза дорог, а скорее скромница. «Ладно, так уж и быть. Ты, Андрей, оплатишь лечение Чарли. А мы разберемся с девкой. Надеюсь, у нее в доме есть все нужные девайсы». «Что? Конечно же нет», – покраснел хозяин Лары. «Она не такая». «Серьезно?» – выпучила глаза Илона. «У эльфийки дома нет анальных фалоимитаторов?» Андрей Павлович закатил глаза. Лара потупилась. «Придется заехать к нам домой», – протянул Игорь. «У меня даже анальной смазки нет», – пожаловалась Лара. «Что ж ты за эльфийка такая?» Илона укоризненно покачала головой. «Так, я согласен, но должен присутствовать и все контролировать», – нахмурился Андрей Павлович. «А то вы развратите мою эльфийку. Встречаемся в 10. Я пришлю адрес, где живет Лара. Или лучше к вам?» «Развратить эльфийку?» – прыснула Илона. «Ну вы даете! Ладно, мы приедем в 10». Лара сидела как на иголках. Что же с ней будет? Что придумают Илона с Игорем? Андрей Павлович пришел в бешенство. Не в силах даже отчитать подопечную. На фуршете среди посторонних приходилось сдерживаться. Хорошо, хоть новый знакомый не стал закатывать скандал и жаловаться в опеку. «Надеюсь, они тебе вставят по 5-е число», – прошипел хозяин в ухо подопечной. «Уж наверняка вставят», – подумала эльфийка. Андрей Павлович и Лара вышли к подъезду, чтобы встретить гостей. Хорошо, хоть соседи их не увидели. Пострадавшие прибыли ровно в 10. Илона без лишних слов застегнула на Ларе ошейник с поводком. «Где этот чертов мотоцикл?» – спросил Игорь. «На стоянке», – ответил Андрей Павлович. «Вон там». «Идемте». Илона толкнула Лару, заставляя встать на четвереньки. «Это повод нашего Чарли». «Повинуйся», – рявкнул хозяин. И Лара послушно посеменила к стоянке под любопытные взгляды прохожих. «Вот мой мотоцикл». Илона ухватила ее за поводок и потянула. «Сознавайся, почему не успела затормозить?» «Потому что в этот момент я кончала», призналась Лара. «Ах так, раздевайся». Илона отстегнула поводок и подала Игорю. «Ложись грудью на мотоцикл, отклячь задницу. Сейчас ты получишь за Чарли». Провинившаяся эльфийка послушно распласталась на мотоцикле, выпитив попку. Игорь тут же ударил ее поводком, оставляя красную полоску. Девушка взвизгнула. «Полегче!» – крикнул Андрей Павлович. Илона нагнулась и достала из попки втулку. «Вот чего ей не хватает». С этими словами эльфийка раздвинула ягодицы Лары и аккуратно вставила втулку. Игорь продолжал хлестать девушку. Та ерзала на мотоцикле, поддавая зад навстречу. «Она получает заслуженное наказание», – промурлыкала Илона, встав на колени перед Андреем Павловичем. «Вы заскучали? Сейчас исправим». Эльфийка расстегнула ширинку и активно заработала ртом, заглатывая член на всю длину. Чопорный Андрей Павлович глухо застонал. Вокруг мотоцикла уже собрались зеваки, которые бурно обсуждали прелести эльфиек. Игорь замер. Кажется, он позавидовал Андрею Павловичу. «Слезай с мотоцикла и вставай на колени. Надеюсь, ты усвоила урок?» «Так, господин». Лара потерла красную попку, над которой Игорь основательно поработал плеткой. «Будешь плохо сосать, продолжим порку», – пригрозил Игорь. Лара принялась активно облизывать головку члена. В этот момент Андрей Павлович обильно кончил Илоне в рот. Та воспользовалась моментом, чтобы поучить Лару. «Смелее, это тебе не мороженое». Рыжая взяла эльфийку за волосы и насадила на член Игоря. «Не лежи, а заглатывай. И без тебя знаю», – огрызнулась Лара, выпустив на секунду член изо рта. «Тогда давай сама», – подмигнула Илона и принялась массировать ягодицы подопечной и трахать ее втулкой. Через минуту девушка не выдержала и замычала. «Опять кончила первой», – проворчал Андрей Павлович. «Чуть-чуть опередила», – усмехнулся Игорь. «Открой рот», – скомандовала Илона. Лара послушно показала содержимое. Илона довольно причмокнула и впилась ей в губы поцелуем. «Пойдемте в дом». Андрей Павлович, наконец, вспомнил про свои обязанности хозяина. Лара вздохнула, думая, что слишком быстро все закончилось. «Принеси гостям вина». Эльфийка достала из бара бутылку красного, которая давно уже ждала своего часа. Разлила по бокалам и... Илона стояла на коленях, пытаясь запихнуть в рот сразу два члена. Не получилось. Зато они стояли как палки. Лара аккуратно поставила поднос на журнальный столик. «А ты думала, что все уже закончилось?» Ехидно осведомился Игорь. «Все только начинается. Илонка, Подготовь ей попку». Лара послушно встала на колени и раздвинула булки. Илона с недовольной миной оторвалась от члена. Затем щедро намазала дырочку Лары анальной смазкой, массируя и готовя к проникновению. «Надо бы ее без смазки выдрать по-хорошему», — сказал Игорь, вставляя член на всю глубину. Илона в это время держала ягодицы Лары раскрытыми. Несмотря на смазку, непривычная к каналу эльфийка громко ойкнула. «Осторожно!» — вмешался Андрей Павлович. «Она анальная девственница!» Илона в это время теребила клитор Лары, заставляя ту стонать все громче и громче. Андрей Павлович подкрался сзади и вставил Илоне. Та вскрикнула. «Ой, меня уже 100 лет не драли в традиционную дырку!» «Оно и видно. Узенькая какая. Твоя вторая дырка тоже не должна простаивать». Усмехнулся Игорь и вставил девушке фалоимитатор длиной с локоть. Они драли эльфиек лицом к лицу, а Илона и Лара целовались, переплетаясь длинными языками. А потом слезали друг у друга сперму. Уже поздно ночью, когда гости уехали, а Андрей Павлович крепко уснул, Лара оседлала своего железного коня, на котором ее пороли и трахали. Она летела, нажимая на педаль газа. Длинные волосы развивались на ветру. А потом под колеса бросилась темная тень. Лара прибавила скорость. А как еще добиться сурового наказания?